Глава 13. Алена. Сны о жизни Гвиневеры продолжали приходить по ночам. Я не противилась им, хотя из-за них постоянно вспоминала о Константине и сравнивала его с Ланселотом, то ли ища сходства, то ли пытаясь убедить себя, что его нет. И самое главное, я никак не могла понять, почему меня так интересовал именно Ланселот. Я не думала ни о задании, которое дали ангелу, не об Артуре, а вот непонятное отношение Гвиневеры с рыцарем перебирало в памяти весь день. Мне было жаль Габриэль, которая ради победы света вынуждена была отказаться от чувств к Ланселоту. И, несмотря на многие неясности, я хотела, чтобы она все же была с любимым человеком. Я привыкла к снам. Мне уже казалось, что ночью включается новая серия аргентинского сериала о них. Интерес к этой истории еще не пропал, но я не люблю затяжные сериалы. Вот только в пятницу произошло кое-что неожиданное. После того, как уставшая Гвиневера заснула рядом с Агнетой, я услышала мужской голос, сказавший всего два слова «последняя попытка». И почему-то от этих слов стало так горько и страшно, что я рывком проснулась и села на кровати. Что за ерунда? «Какая попытка? Для чего?» Я рассеянно посмотрела на часы и поняла, что пора уже вставать и собираться в институт на консультацию. Потянувшись, я неохотно поднялась и поползла в ванную комнату. Душ помог прийти в себя. За завтраком привычно начала вспоминать сон, восхищаясь настойчивостью Ланселота. Ведь Гвиневера послала его несколько раз, а он все равно искал встречи с ней. Надоедал, раздражал, бередил сердце невысказанной надеждой. Настоящий мужчина, не то что Константин. Тот только и может предлагать деньги за ласку. Поймав себя на мысли, что вновь вспоминаю наш обед в ресторане, разозлилась на себя и попробовала поговорить с собой строго. «Тьфу, Алена, забудь ты про него! Эта зажравшаяся скотина тебя не стоит!» Но тут же усмехнулась горько. Самовнушение не помогало. Пока собиралась в институт и добиралась до него, опять занялась сравнительным анализом Ермолаева и рыцаря. Могут ли они быть одним человеком, то есть одной душой? Не знаю, они слишком разные. Ланселот готов бороться до конца за свою любовь, а вот Константин отрицает существование этого чувства. И в то же время они чем-то похожи, не внешностью, скорее жестами, голосом, или точнее интонациями, некоторыми чертами характера. Не знаю, как объяснить, но пазл никак не складывался. Так и не придя ни к какому заключению, я забежала в аудиторию. Даша помахала мне рукой, и я поднялась к ней. Успели обменяться всего парой фраз, как в аудиторию зашла преподавательница. Зато после консультации наговорились, пока шли к метро. В конце концов, Дарья меня уговорила перенести поездку в деревню на следующие выходные, а завтра после экзамена заехать за ее мамой и моим братом по дороге в загородный коттедж, а там уже дружной компанией отпраздновать сдачу второго экзамена. «А может, лучше праздновать уже после закрытия сессии?» – предложила я с улыбкой. «Можем и это отпраздновать позже», – тут же нашлась Даша. «Бимби, мне главное маму заманить к нам, а там уже проще будет уговорить ее остаться на несколько дней. А потом...» «А ты уверена, что Руслан не будет против, если теща поселится у вас дома?» – озадачила я подругу. И Даша будто впервые всерьез об этом задумалась. «Не знаю», – протянула она растерянно. «Но когда я у него об этом спрашивала, он соглашался и вроде был искренен. Или так хорошо притворялся?» «Хорошо притворялся» — эта фраза что-то переключила у меня в голове. Появилась мысль, почему образ Ланселота никак не складывался в цельную картину. А если он притворялся? У Габриэль ведь тоже возникли сомнения в Ланселоте во время свадебного пира, а точнее их танца. Слишком легко для рыцаря он готов был предать Артура. И весьма умело склонял Гвиневеру к этому. А с учетом задания Габриэль, Он вполне мог быть демоном, которому нужно было переманить Артура на темную сторону. Угу, у них печеньки вкуснее. Я так задумалась, что пропустила большую часть речи подруги. Мимоходом узнала, что родители Руслана живут на юге и перебираться в Москву не хотят. Вот только на свадьбу и приехали, и скоро снова уедут к себе, а точнее уже в следующие выходные. Постой, если все сейчас живут у вас в коттедже, мы случаем не помешаем? Бэмби, я же говорю, особняк у Руслана большой, даже есть отдельный домик для гостей, где как раз живут его родители. Нетерпеливо перебила меня Даша. Так что вы точно не помешаете, а завтра вообще приедет еще и лучший друг Руслана, Антон, и мы замутим шашлыки. Я рассеянно кивнула и ступила на ленту эскалатора. Даша поедет сейчас к матери, а Руслан заберет ее уже вечером домой. Внизу уже разошлись с подругой в разные стороны, мне нужно было на другую ветку. На работу приехала почти в 11 и забрала первую партию корреспонденции. Честно, уже слегка утомилась за неделю от постоянной беготни по городу, а ведь сегодня еще к экзамену надо готовиться. К зданию стройальянса, как обычно, подъехала в 3-м часу. И снова почувствовала чей-то взгляд. Впрочем, я точно знала, чей это взгляд, но старательно игнорировала его. На ресепшене действовала на автомате и вскоре уже покидала здание. Взгляд Константина уже практически жег спину. И я не выдержала. Впервые за 3 дня показала, что я чувствую его. Не оборачиваясь, подняла правую руку и выставила средний палец. Пусть идет нахрен со всеми своими бабками. Константин. Жест Алены отчего-то насмешил. Хотя факт того, что она знает о моем наблюдении, настораживает. А может, она наугад так сделала? Я проследил за девчонкой до стоянки с электросамокатами. И даже дождался, когда она завернет за угол. И только тогда вернулся к документам. И почему я продолжаю думать о ней? Зачем слежу за ней из окна? В который раз думал я и так и не находил ответа на эти вопросы. Стук в дверь отвлек меня от самокомпании. Разрешил войти и вопросительно посмотрел на Виктора. «Я по Антоновой пришел доложить», — ответил он и приподнял папку в руке. «Антонова? А, Бэмби! Садись, рассказывай», — кивнул я на кресло напротив. И Виктор рассказал и про смерть матери, и про запои отца, и про брата, которого она практически в одиночку воспитывала. Вот только про парней он ничего не говорил. Тогда я спросил прямо. «Да не было у нее на это время», — серьезно ответил безопасник. «То есть она невинна?» — с иронией уточнил я, хотя уже не сомневался в ответе. Но Виктор отчего-то задумался. «Скорее всего», — сказал он после паузы. Я даже брови приподнял в удивлении. «Отец приводил дружков домой, я не смог опросить всех. Некоторые уже подохли к тому же. Но те, с кем разговаривал, клялись, что не трогали ее». «Однако», — вопросительно протянул я. «Однако Лена, когда ей было 15, упросила соседа поставить щеколду и врезать замок в дверь». Без каких-либо эмоций ответил он. «Поэтому думаю, что поползновения были». Я так сильно сдавил карандаш, что он сломался. Возникло непреодолимое желание надавать ее отцу хороших пинделей. Вот прямо в данную минуту встать и направиться к ней домой для веселого разговора с Валерой. «Что сейчас?» – прошипел я. «Сейчас отец бросил пить». Точнее, бросил он почти год назад, когда узнал о циррозе печени. В данный момент стоит на листе ожидания на трансплантацию. Я задумался, перебирая в памяти наш первый разговор с Аленой. Ее невеселый смех, когда я предложил решить все ее проблемы. Неужели она так за отца переживает? Боится его потерять? «Не думаю», — коротко ответил Виктор, когда я озвучил вопросы. «Отношения в семействе Антоновых напряженные. Скорее, она за брата переживает. Если отец помрет, его в детский дом определят. Так что ее слабое место — Алексей, и на этом можно сыграть». Я поморщился, вспоминая подростка, с которым Алена ходила в аптеку. Сыграть на любви к брату? Я приподнял бровь. Что ты хочешь этим сказать? Его несколько раз видели в плохой компании. Виктор постучал пальцами по папке в руках. И он сейчас ищет подработку на лето. Вот только те ребята предложить могут криминальную работенку. Это парни Лысого. Знакомая личность. Наркотиками в школах промышляет. Я отклонился на кресле. С этим я даже в молодости старался не связываться. Естественно, не употреблял. И видел, как легко сверстники подсаживались на эту гадость. Вот только у Алексея может и не быть перед глазами подходящего примера. Но хуже всего, если он действительно ввяжется в это в поисках легких денег. Сколько ему лет? 13. Уголовного дела на него не заведут. Но если он потеряет товар... Я резко кивнул, понимая, куда он клонит. Настолько грязно играть я не планировал, но и спасать Антонова резона мне нет. Пока просто наблюдаем, — решительно произнес я, поднимаясь с кресла. Свободен. Коротко распорядился я и подошел к окну. Вспомнил Бэмби, ее неуверенную улыбку, когда я подсел к ней. У каждой женщины своя цена, олененок, и сегодня я узнал твою. Но отчего же так гадко на душе? Почему хочется предупредить ее? А еще лучше надрать уши этому оболтусу, чтобы лучше выбирал себе друзей. Но спасение утопающих — это не по моей части. Я демон, и этим все сказано. Если Леша попадется на горячем, я воспользуюсь ситуацией. Удержится от соблазна? Так и быть, оставлю Антоновых в покое. Найду себе новую подстилку, согласную на мои условия. И забуду Бэмби так же, как странные ночные видения. Вот только что за последняя попытка? Чей женский голос это произнес? И отчего на душе так неспокойно сегодня? Не из-за этих же слов? Я покачал головой и заставил себя вернуться к делам. Надо все-таки на выходных устроить себе веселый досуг, чтобы мозги вернулись на место. А то я слишком много думаю об этой девчонке. Приятель звал к себе на шашлыки. Обещал организовать и женскую компанию нам. Вроде как у его пассии подруга симпатичная имеется. Почему бы и нет? С профессионалками я связываться не люблю, так что это очень даже неплохой вариант. Не откладывая дело в долгий ящик, отписался Глебу, что приеду к нему завтра в гости. И полностью сосредоточился на работе. Вот только выключая компьютер, я заметил сломанный карандаш. И злость на отца Алены снова накрылась головой. Это ж надо было додуматься, приводить домой всяких алкашей.